Злой я был, когда, шатаясь, брел домой по пустырю, от обиды задыхаясь, нарываясь на зарю. Злой я был и шел сквозь темень, как идет из раны кровь, проклиная место, время и особенно любовь. Ты таким меня застала, ярость с пеплом и золой, улыбнулась и сказала: «Успокойся, ты не злой».